Я упрямо делаю попытку встать снова и пройти расстояние до края сцены, но снова падаю, беспомощно барахтаюсь на полу, лежа на животе. «Как жаба!» – восторженно кричит кто-то из зрителей. Тогда я решаю, не встану, скажу свой монолог лежа, какая разница? И все так же, распластавшись лягушкой, я начинаю говорить. Но от волнения и огорчения я перепутываю слова и говорю грустно-грустно. «Я пецарь рычального образа!» Зрители уже не смеются, они стонут, они плачут от смеха. Мне, конечно, очень хочется заплакать, но тут я вдруг замечаю среди зрителей моего папу. Он смотрит на меня с тем лицом, с каким он обычно говорит мне «Ненавижу Плакс!» И слезы сразу высыхают на моих глазах. У меня мелькает мысль уползти со сцены на четвереньках, тем более, что иначе я все равно не могу сделать шагу, не спотыкаясь о капот и не падая все снова и снова. Я смотрю на папу. Это длится секунду или две, но я понимаю, что уползти по собачьи нехорошо, что раз я взялась сказать какие-то слова, я должна сказать их во что бы то ни стало. Капот мешает мне. А ну его совсем, этот капот! В один миг я расстегиваю пуговицы капота, он остается лежать на полу. Я в собственном платье и с пером на голове подхожу к краю сцены, кланяюсь и начинаю говорить, слегка задыхаясь. «Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой». Никто в зале не смеется. Пушкин — это Пушкин. И если не все понимают трагедию бедного рыцаря, я ведь и сама ее толком не понимаю, то все чувствуют музыку пушкинского стиха. Почему я вдруг читаю не то, что мне назначено, не про бедную покойницу Изабеллу, а Пушкина, не знаю. Может быть, от того, что я боюсь опять напутать. Пецарь рычального образа. А может быть, мне невольно захотелось как бы омыться светлыми струями пушкинской поэзии от всех принесенных неприятностей и унижений. Но зрители аплодируют так же непосредственно, как за несколько минут до этого смеялись надо мной. Все кричат «Автора! Автора!» Тетя Женя, автор исторической пьески о трех рыцарях из времен средних веков, выходит на вызовы одна, без Пушкина. От скромности и смущения лицо у тети Жени красное, как борщ, который забыли заправить сметаной. Тетя Женя раскланивается, грациозно прижимая руки к сердцу. Ее пенсне летает на шнурочке, как привязанный мотылек. Потом начинаются концертные номера. Соседка-барышня поет романс. Она так напирает на буквы «Ч» и «Щ», словно прачка шлепает вальком по мокрому белью. «Лучи зари прогнали ночи мрак, и в небе звездочки исчезли!» Пока певица старается, за сценой происходит бурная драма. Вовик Тележкин, который должен сейчас выйти играть на скрипке, вдруг испугался и не хочет выступать. Мама Вовика уговаривает его, умоляет, почти плачет, но Вовик, закрыв глаза и судорожно выпятив ощеренную нижнюю челюсть, упирается. «Нет! Вовик, золотце, рыбка моя!» Мама осыпает его нежными словами и поцелуями. «Нет! У меня там одно фа не выходит!» «Вовик, мама просит! Ты совсем не любишь свою маму!» «Нет!» Зрители в зале уже прослушали романс про вечерні лучи,